Глава вторая. Это все страшный сон. Иного объяснения я найти не могла. Сарай, старуха в зеркале, коты говорящие. Чепуха сплошная. Вот сейчас полежу немного, отдохну, а проснусь уже дома, в теплой постели, и свидание с Константином Петровичем будет ждать меня впереди. Оно ведь тоже частью сна было. Не могла же я в самом деле кольцом подавиться. «Могла и подавилась», — известил голос кота. «Так оно и происходит. Одна душа отлетает, и чтобы в тело усопшего другую вселить, нужно такую же отлетающую найти». «Я что, вслух говорила?» «Точно. И ведь голос какой-то скрипучий, словно рассохшаяся дверь, совсем на мой не похож. Уйди, противный!» Или ущипни меня, если помочь хочешь. «Как же я тебя лапками ущипну?» — удивился кот. «Я только лицо расцарапать могу. Хочешь?» «Нет». «Тогда вставай. Нечего на студеном полу лежать. Не ровен час хворь какую подхватишь, и мне новую душу искать придется». Я открыла глаза. Окружение так и не изменилось. Напротив, как будто реальнее стало. Я вдруг поняла, что пол ужасно грязный, и сквозняк холодный до костей пробирает. Суставы ноют. Я действительно старуха. И виноват во всем он, наглая черная рожа с большими зелеными глазами. Душу ему новую искать придется. Вот значит как. Так это ты нашаманил, швабра пуховая. А ну иди сюда, сейчас из тебя сфинкса делать будем. Я попыталась подскочить и схватить негодяя за хвост, но старческое тело не позволяло столь сложных маневров, поэтому получилось лишь перевалиться на бок, встать на четвереньки и поползти за котом на карачках. Черный мерзавец был в разы шустрее, и к тому времени, как я поднялась, взметнулся на печку. Жаль, что не растопленную. Я заметила в куче хлама метлу. То, что надо. «Ты что творишь?» — взвыл кот. «Я вымирающий вид!» «Верни меня домой, и сразу вымирать перестанешь». «Никак нельзя, Едвига Ильинична!» Ядовито прошипели в ответ уже из-под кровати. «Твое тело там закопать уже успели». «Врешь ты все!» «Не вру. Или ты думаешь, что магия по щелчку творится?» «Лучше бы спасибо сказала за то, что червей собой кормить не пришлось». «За что спасибо? За это?» Я ткнула скрюченным пальцем свои обвисшие достоинства. «Ты мне зубы не заговаривай! Я старуха! Старуха!» «Не просто старуха, а баба-яга. Выдающаяся личность, великая колдунья. Выгляни за порог, сама убедись». Меня как по голове огрели. Он что, шутит? Я оставила попытки выгнать кота из-под кровати и огляделась, только уже более вдумчиво. Сама абсурдность ситуации наводила на определенные мысли, но стоило убедиться. В углу стояла ступа. Стол, помимо всего прочего, завален травами и... костями? А что на улице творится? Сквозь маленькие, замызганные грязью оконца, в избу едва проникал свет, поэтому я направилась прямо к двери. Открыла засов, а там лес. И смотрю я на него не с земли, а чуть сверху, так что верхушки молодых сосен на уровне глаз находятся. Порог заканчивается пустотой, и земля виднелась внизу на расстоянии 3 метра как минимум. Присев на колени, я подложила метлу и осторожно заглянула под избушку. У нее же лапы. Куриные. Огромные такие, как если бы курица была размером с дракона. Но факт оставался фактом. Избушка оказалась сюрпризом. «Ну что, убедилась?» Кот выглянул из своего укрытия, хотя далеко от него уходить не спешил. Я нервно кивнула. «Это же еще хуже». «Негодяй! Да если и так, ты что, не мог меня в тело Василисы Премудрой или Елены Прекрасной переселить? Ведь если Баба-Яга здесь имеется, то и они тоже. «Имеются царевны разные», — промурлыкал кот. «Как без них? Да разве же ты сдюжишь на себя их шкуру примерить? Что ты имеешь в виду?» «Я же тебя не просто так выбрал. Каждому ноша по плечу должна быть. Вот какая из тебя царевна, скажи мне? Образование получила, а работать не захотела. Все тебе проще было за счет чужих подарков жить. Мужиков на деньги разводила. Или вспомни, как ты квартиру бабкину в наследство полученную брату не уступила. А он с женой и тремя детьми теперь в однушке ютится. Они уже четвертого ждут. Ты это знала хоть? Когда звонила ему последний раз? Когда виделась? Да ты меня, кота, животину несчастную, за испорченные тряпки отпинала. Скажешь, что лгу опять, а? Ты ведь всегда, Едвига Ильинична, бабой-ягой была. Потому колдовство мое и сработало. Родство душ, характер, все сходиться должно. Я промолчала. Что? Правда, глаза колет? Ничего мне не колет, мохнатый. Тебе, небось, просто говорить. Сам много в жизни работал. И живешь не за свой счет. Избушка чья? Еги покойный. Я не мохнатый, не выдержал кот. Меня Баюн зовут. А ты Яга. И уже не покойная, привыкай. И себя со мной не сравнивай. Я кот, да не простой, а магический. Мне по статусу положено у Яги жить. А умений у меня поболее, чем у других будет. К тому же я хорош собой, остроумен, и меня все любят. А у тебя при жизни ни подруг, ни друзей не было. И самолюбие тебе не занимать, пробормотала я. Умный нашелся, не знает ничего обо мне, но сидит, разглагольствует. А у меня, между прочим, смысл в жизни потерян. Кому я нужна такая страшная? Теперь и в зеркало на себя без слез не посмотришь. Стоит только вспомнить про свой крючковатый нос, так сразу дрожь берет. А есть как хочется. Но я даже не знаю, как с избушки слезть. Кот заметил мое подавленное настроение и вновь заговорил. «Слушай, Яга, я это все не со зла. Я тебя не осуждаю. Ты только тут не раскисай, работы много. Если о красоте своей печешься, так это дело поправимое. Есть способ и молодость вернуть, и краше стать. Только до этого нужно тебе разобраться во всем, наследство принять». Я обернулась. «Так об этом нужно было сразу говорить. А вот тут поподробнее». «Слышала я про один способ действенный», — пробормотал Баюн. «Нужно только искупаться в трех котлах. В молоке и в трех водах», — догадалась я. «Как в одной воде студеной, а в другой воде вареной. Ты меня сосвету сжить решил такими советами? Да я тебя сама в этих котлах искупаю, чтоб действенность метода проверить». «Не надо», — возмутился кот. «Есть у меня еще догадка. Душа у тебя молодая, а в теле Яги магия живет. Надо просто тело в баланс с душой привести. Тогда магия все сама за тебя сделает. Молодеть начнешь». «Он меня за дуру держит». Я угрожающе подперла бока кулаками. Кот, который только-только решил, что я успокоилась, начал потихоньку забираться обратно в свое убежище. Определить его местоположение я смогла только по сверкающим из полумрака глазам. «Ты это только что придумал, Галюн несчастный?» «Я же сказал, что не вру!» «Увиливаешь. Вот когда подробнее расскажешь, что делать надо, тогда и поверю». «Добрые дела?» — нагло заявил кот. «Но ты, Едвига, лучше бы о другом сейчас подумала. Пока я душу искал, по лесу слушок успел пройти, что старая Яга приставилась. Гостей ждать надо». Я задумалась. Какие гости могут быть у Бабы-Яги? Подружки какие-нибудь? Ведьмы? Хотя какая разница? Главное, чтобы они принесли с собой поесть. Желудок от голода скоро урчать начнет. Уж не знаю, что было тому виной. То ли последствия после переселения в другое тело, то ли то, что, выбегая из дома, я решила не завтракать. Все от желания впечатлить Константина Петровича стройной фигурой. В общем, от обеда я бы не отказалась. Даже от поминального. Но кот, услышав мои предположения о подобном прощании с почтенной бабой-ягой, лишь округлил глаза, отчего они стали похожи на два чайных блюдца. «Поминки?» Уверена, если бы коты могли смеяться, Баюн заржал бы, как лошадь. «Какие поминки у нечисти? Хоронить они тебя придут, закапывать. И только для того, чтобы не воняло. Но могут и подальше в лес оттащить, на корм волкам. Уж не знаю, чего удумают. Перед этим, может, в рожу плюнут пару раз. Или не пару. А потом добро твое растащат. Да и избушка у тебя ладная. Тоже можно к рукам прибрать. Ах ты, язва! Я вообще-то живая еще. Ну вот, это уже хороший настрой». Мне показалось, или кот улыбнулся. В глубине души я надеялась, что мохнатый блохастик ошибается. Я тут еще не осмотрелась толком, не настрадалась в волю, не оплакала свою несчастную судьбу. Мне сейчас гости совсем не кстати. Я-то и в Москве старалась никого к себе не приглашать. А в этом лукоморье изображать из себя радушную хозяйку и подавно желания нет. На всякий случай присела поближе к окошку, чтобы не пропустить явление ко мне местных жителей. Окно и свет-то пропускало плохо, а о том, чтобы что-то из него увидеть, и речи не было. Материал странный, мало походил на стекло. Скорее всего, слюда. Если хорошенько протереть тряпочкой вековую пыль и копоть, возможно, получится просматривать территорию. А у меня из подходящих тряпочек только кот, да и тот живым не дастся. Я с сожалением посмотрела на черную тушку, сидящую неподалеку от кровати, и готовую юркнуть под нее в любой момент. «Даже не вздумай делать это! Что бы ты там ни удумала!» — зашипел кот. «Да я окошко протереть хотела. Или хотя бы открыть». «Открывай. Там вверху задвижка есть». Как только я распахнула окно, в избу ворвался свежий чистый воздух. Эх, хорошо, как в коттедже на курорте. Лес густой вокруг. Вдали горы виднеются, солнышко светит. На чистоколе вокруг избы человечьи черепа весело скалятся. Красота! Кот не дал насладиться пейзажем, оттеснил от окна и прыгнул на подоконник. «Не время прохлаждаться! У тебя, Едвига Ильинична, зрение уже не важное, а я наших гостей точно не пропущу. Ты бы встала пока так, чтобы не отсвечивать, а лучше бы к приходу гостей подготовилась». «Чаю вскипятить, что ли?» — растерялась я. «Ага, смолу в котле!» — буркнул кот. «И ножи булатные наточи!» «Он же шутит, да?» «Ножи под лавкой валяются, если что», — добавил он. «Видно, кот предлагал мне устроить поножовщину на полном серьезе. Эх, не ту душу он взял. Бандюка ему надо было выбирать или гопника какого-нибудь. Не поверю, что моя душа чернее оказалась. Скорее всего, не особо и выбирал. Халтурщик». «Поздно точить. Идут», — вздохнул кот так, будто все пропало. Я бросилась к окну. Вспомнила слова кота и встала так, чтобы с улицы меня видно не было. Надеюсь, мой выдающийся нос меня не выдаст.